Брэм Стокер. Скво. Железная дева. В то время Нюрнберг еще не был так известен, как сейчас. Ирвинг еще не сыграл своего Фауста, а само название старинного города мало о чем говорило многочисленным любителям путешествий. Наш с женой медовый месяц длился уже вторую неделю, и нам очень хотелось, чтобы к нашим странствиям по историческим местам присоединился еще кто-нибудь. Тут-то нам и повстречался этот иностранец, который поразил нас, людей, в общем-то, довольно жизнерадостных, какой-то особой энергией и бодростью. Элиас П. Хатчесон был родом из города Истмейн, что находится в благодатной, но истерзанной войной белых и индейцев в стране кленового листа. Он приехал в Европу, мы познакомились с ним во Франкфурте на вокзале, дабы насладиться красотами древних городов. Мы бы не осмелились подступиться к нему с нашей просьбой, если бы он сам не обронил как-то фразу о том, что путешествие в одиночку превращает даже самого живого и активного человека в мрачного меланхолика, которому самое место в психиатрической лечебнице. Мы с женой задумали подвести его к сути дела исподволь, потихоньку, поэтому сначала сильно скромничали и тушевались, боясь спугнуть его. Наконец заговорили одновременно и с горячностью перебивая друг друга. Смешались, замолчали. Потом я решил продолжить, думая, что жена уже не заговорит, но, вот как бывает без репетиции, мой голос опять был перекрыт ее голосом. Как бы то ни было, а уговаривать Элиаса П. Хатчесона долго не пришлось. Он стал нашим спутником, и выгоды этого события для нас обнаружились весьма скоро. Если, будучи предоставленным самим себе, мы частенько ссорились, то с появлением сдерживающего момента в лице американца мы, наоборот, стали использовать малейшую возможность, чтобы украдкой полюбезничать. Амелия говорила тогда, что впредь она будет советовать всем знакомым молодоженам брать с собой в свадебное путешествие третьего. Итак, мы вместе отправились в Нюрнберг, по достоинству оценивая путевые заметки нашего нового друга и изумляясь его вкусу к приключениям, благодаря которым он казался нам порой выходцем из авантюрных романов. Кроме того, нас забавлял его североамериканский вариант английского языка. Иногда нам приходилось по душе то или иное нововведение, но в другой раз мы просто поражались тому, с какой легкостью он уродовал дивный язык Шекспира. В своем плане осмотра достопримечательностей Нюрнберга мы оставили напоследок самый любопытный объект — старый город, окруженный крепостными сооружениями. В день, назначенный для знакомства с ним, мы встретились на восточной стороне внешней стены и оттуда начали свой путь. Старая крепость находилась на скале и возвышалась над городом, защищенная с севера глубокими искусственными рвами. Нюрнбергу посчастливилось, как, кстати, мало какому еще европейскому городу, ни разу не стать добычей вражеских орд. Его никогда никому не отдавали на разграбление и никогда не предавали огню. Поэтому он имел такой чистый первозданный вид. Фортификационные сооружения на протяжении столетий почти не использовались. Рвы со временем заросли чайными и фруктовыми садами, причем некоторые деревья достигали уже весьма внушительной высоты. Жарясь под немилосердным июльским солнцем, мы прохаживались вдоль крепостной стены и часто останавливались, чтобы полюбоваться на восхитительный ландшафт, который с такой высоты весь открывался нашим взором. Особенно поэтично смотрелась зеленая равнина с голубыми пятнами холмов, на которой тут и там были живописно разбросаны деревеньки со вспаханными полями и выгонами окрест. Совсем как на пейзажах Клода Лорена. Удивительно привлекательным выглядел с крепостной стены и сам город, с его причудливыми старинными фронтонами, красными крышами шириной в акр, с расположенными по ярусам мансардными окнами. Справа от нас виднелись башни старого города, а ближе всего возвышалась мрачная башня пыток, которая считалась самым волнующим среди памятников города. Из века в век переходили рассказы о знаменитой Нюрнбергской железной деве, как примере наиболее утонченной жестокости, на которую только способен человек. Мы с самого первого дня здесь наводили справки об этом ужасе. И вот дом девы перед нами. На одном из наших коротеньких привалов мы перегнулись через перила и заглянули в глубину рва. Перед нами раскрылась пропасть в 50-60 футов, на дне которой, залитый солнцем, цвел сад. Жара была как в духовке. Воздух плавился, и от этого сад словно плыл перед нами. По ту сторону рва в небо поднималась мрачная высоченная стена из серого камня. Справа и слева на поворотах она упиралась в бастионы. Там же, соперничая в высоте с вековыми деревьями, возвышались и старинные дома, которых безжалостное обычное время только еще более облагородило. Нас разморило, и мы уже не хотели никуда уходить с этого места. Мы неподвижно застыли, перегнувшись вниз через земляную стену на краю рва. Нам доставляло удовольствие смотреть на умилительную картинку. Внизу, нежась на солнце, лежала огромная черная кошка, а вокруг нее, играясь, прыгал крохотный и очень симпатичный котенок. Мать вертела в воздухе хвостом, а котенок пытался поймать его лапками. Когда ему это удавалось, она отталкивала его, и все начиналось сначала. С высоты наших 50 футов это смотрелось на редкость забавно. Чтобы разнообразить игру котенка, Элиас П. Хатчесон взял в руку небольшой камень. «Смотрите!» — сказал он весело. «Я кину камешек, и они будут думать, уж не с луны ли он свалился! Вот увидите! Будет потеха!» «Осторожней!» — предупредила его моя жена. «Вы можете угодить прямо в малышку!» «Только не я, мэм!» — уверенно ответил Элиас П. «В меткости мне позавидовал бы сам Робин Гуд! Клянусь, малыш даже не заметит! Хотите пари? Нет? Ладно, смотрите!» Несколько секунд он прицеливался, взвешивая камень на руке, и потом, сильно размахнувшись, послал его вниз. Кошка с котенком в тот момент были у самого подножья стены рва, и поэтому мы не могли видеть точку приземления камня, так как для этого пришлось бы слишком рискованно перегибаться вниз. Мы не видели места падения камня, но по хлюпающему звуку, долетевшему до нас, с ужасом поняли, что снаряд попал прямо котенку в голову. Под ударом череп малыша раскололся, как орех. Из его глубин на свет брызнули его маленькие мозги. Черная кошка прыжком выскочила на место, откуда можно было посмотреть наверх, и сверкнула на Элиаса П. Хатчесона огнем своих зеленых глаз. Затем она бросилась к котенку, который лежал на земле неподвижно, если не считать подрагивание его маленьких лапок. Из огромной раны струей растекалась кровь. С пронзительным вскриком, так кричат люди, кошка стала вылизывать рану. Нам было слышно, как ужасно она стонет. Поняв, наконец, что котенок умер, она, вся измазанная мозгами и кровью, опять подняла на нас свои наполненные болью и ненавистью глаза. Я никогда не забуду этих глаз и этих взглядов. Столько в них было чувства. Неподвижно, глядя на нас, она то и дело оскаливала белые зубы, на которых была кровь убитого котенка. До нас долетел неприятный звук. Она царапала землю длинными когтями. Вдруг она совершила отчаянный прыжок вверх по стене рва, видимо, с целью достать до нас. Но высота была большая, и на миг, зависнув в воздухе, кошка упала вниз. К ее ужасному облику добавилось еще и то, что она упала прямо на котенка и измазалась еще больше. Амелия едва не падала в обморок, и я был вынужден подхватить ее за плечи и отвести от стены. Поблизости, под тенью раскидистого платана, была поставлена скамейка, и я усадил жену на нее, чтобы она пришла в себя. Затем я вернулся к Хатчесону, который стоял, не двигаясь, на краю рва, и не мог оторвать глаз от завораживающего вида разъяренной кошки. Когда я подошел, он, не глядя в мою сторону, заговорил: «Вряд ли я когда-либо еще видел столь свирепое существо. Может быть, только...» Он поморщился и продолжил, нисколько не заботясь и не уважая чистоту истинного английского языка: «У апачи была скво, а у меня был приятель. Индейцы звали его Заноза. Он был полукровка, хоть внешне выглядел совсем как белый. Однажды во время набега он выкрал у этой скво ее ребенка. Ее саму пытали на огне, а ублюдка он убил его. На ее глазах. Она тогда еще как-то странно на него посмотрела. Нет, она не выла от горя, она только посмотрела на него. Всего один взгляд. Ведьма 3 года охотилась за занозой, а когда воины сгробастали его и передали ей... «Знаете, никто так ловко не пытает, как Апачи. Человек умирает долго. Я видел ее лицо, когда убивали ее сына. Вот точно такое же, как и у этой кошки. А потом я видел, как она улыбалась. Я поспел в их лагерь как раз в тот момент, когда Заноза испускал дух. Она стояла рядом и улыбалась. Я его не оправдываю. То, что он сделал с ее ребенком... После этого я ни разу не сел с ним за один стол. Но в когтях той скво он искупил свою вину на 1000%. Я взял на память кусочек его кожи. Там их много валялось. Вот он». С последними словами он запустил руку внутрь своего жилета и извлек оттуда небольшой бумажник из темной высушенной кожи. Пока он говорил, кошка все не оставляла своих попыток добраться до нас. Но стена для нее была слишком высока, и она каждый раз, на миг повиснув в воздухе, падала вниз. Поначалу она прыгала с места, но потом стала разбегаться несколько футов по ровной поверхности и пытаться вскарабкаться по стене. Ей было, наверное, больно падать, но она после каждой неудачи с удвоенной силой повторяла прыжок. Скоро на нее уже невыносимо было смотреть, так ужасен был ее вид. Хатчесон был, в общем-то, добрым человеком. Мы с женой несколько раз имели случай убедиться в этом. Он всегда помогал людям и животным. Ему тоже тяжело было переживать случившееся. Он сочувствовал кошке, если так можно говорить об убийце ее котенка. «Эй!» — крикнул он. «Ты обезумела, бедняжка! Пойми, это произошло случайно! Твоего малыша все равно уже не вернуть, сколько бы ты ни бесилась! Я не хотел, как ты не понимаешь!» «Я и за 1000 не сделал бы этого нарочно!» Он повернул свое лицо ко мне и обронил. «Этот случай лишний раз доказывает, до каких глупостей можно дойти, когда человек решает поиграть. Будь я проклят, что взял тот камень!» «Послушайте, полковник!» — сказал он, глядя на меня. Он постоянно наделял меня какими-то высокими титулами, каких я не имел. «Наверное, у них в Америке все так делают. Я надеюсь, ваша жена не обиделась на меня за это. Я не хотел, ведь вы понимаете?» Он подошел к Амелии и стал извиняться, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Моя жена была женщина очень добрая, поэтому она заверила Элиаса П. Хатчесона, что понимает, что он совершил это случайно. Затем мы все вместе снова подошли к краю рва. Кошка сидела, готовая к очередному прыжку, и, видимо, поджидала, пока Элиас П. опять покажется в поле ее зрения. И действительно, как только мы показались на краю рва, она тут же высоко прыгнула, издав при этом ужасающий звук. Ее ненависть казалась бы смешной в силу своей гротескности, если бы не была искренней. Она уже не пыталась взобраться вверх по стене, а только прыгала, рассчитывая, видно, что ее крыльями будет ненависть к людям. Амелия некоторое время широко раскрытыми от ужаса глазами неподвижно смотрела на кошку, а потом сказала, обращаясь к Элиасу П. «О, остерегайтесь! Это существо непременно убило бы вас, окажись оно здесь! Посмотрите на его глаза! Это глаза убийцы!» Он заставил себя рассмеяться, и мы уловили в его смехе эту принужденность. «Простите меня, конечно, мэм!» — сказал он. «Но я не мог удержаться от смеха при ваших словах! Человек, который за свою жизнь завалил ни одного медведя и прикончил ни одного краснокожего, должен остерегаться кошки!» Как только кошка услышала, как Элиас П. смеется, поведение ее изменилось. Она перестала пытаться достать нас своими отчаянными прыжками, отошла к неподвижно лежавшему котенку и стала вылизывать и ласкать его, словно он был еще жив. «Смотрите», — сказал я. Стоило нашему другу показать себя настоящим мужчиной, и кошка, несмотря на всю свою звериную злобу, подчинилась ему и поняла бесплодность своих устремлений. «Как таскво!» — был ответ Элиаса П. Хатчесона, когда мы, наконец, тронулись дальше вдоль внешней крепостной стены. «Когда я пришел отомстить за Занозу, она смирилась со своей судьбой!» Время от времени я подходил к краю рва и видел, что кошка следует за нами. Поначалу она постоянно возвращалась к мертвому котенку, но мы удалялись от того печального места, и кошке пришло время выбирать между нами и котенком. Тогда она взяла его в зубы и потом уже не отставала от нас. Некоторое время мы не обращали на нее внимания, А потом вдруг увидели, что котенка больше с ней нет. Видимо, она спрятала его в какой-нибудь норке, каких было множество в стене рва. Тревога Амелии росла с каждой минутой. Упорство кошки приводило ее в отчаяние, и она еще не раз предупреждала Элиаса П. Но тот все смеялся и, наконец, сказал: «Я скажу вам так, мэм, нечего беспокоиться об этой кошке. Меня не так-то просто взять!» С этими словами он выхватил из жилета пистолет. «Если она вам мешает, я пристрелю ее прямо здесь, прямо сейчас. Полиция не посмеет косо взглянуть на гражданина Соединенных Штатов!» Он перегнулся через край стены рва, но кошка, заметив, что в руках он что-то держит, тут же отступила подальше, скалясь и тихо рыча. А потом и вовсе скрылась в огромной клумбе с пышными цветами. Он обернулся к нам. «Если эта кошка не поймет, наконец, в какую кашу она лезет, я клянусь, что солнце для нее сегодня погаснет навсегда. Самое лучшее для нее сейчас — это вернуться к своему мертвому малышу и отпеть его, как это полагается». Амелия больше не разговаривала с Элиасом П. о кошке, неприятно пораженная его угрозами убить ее из-за нее. Мы продолжали наш путь и вскоре перешли ров по маленькому деревянному мостику, сразу за которым начиналась неровная мощеная дорога, ведущая прямиком к пятиугольной башне пыток. Переходя по мосту, мы не могли не посмотреть вниз. Если откровенно, очень надеялись, что кошка больше не преследует нас. Увы, она шла за нами по пятам. Увидев, что мы смотрим на нее, она вновь показала зубы и несколько раз попыталась достать нас прыжками на мосту, так как он был несколько ниже, чем стена рва. Однако ей это не удалось. А Хатчесон, глядя на нее, все смеялся. «До свидания, девочка!» — говорил он, махнув ей рукой. «Прости меня, что я так разозлил тебя сегодня! Но ничего, скоро ты придешь в себя! Всего!» Через минуту мы прошли под сводами высокой арки и вступили через массивные ворота на территорию старого города. Когда мы оказались в этом сказочно красивом, дышащем историей месте, правда, там находились и совсем новые постройки, которые, впрочем, не заслоняли старой доброй готики, мы почти забыли о неприятном утреннем происшествии. Чего стоила одна только древняя липа, стоявшая у ворот? Ее возраст, по самым скромным подсчетам, был равен 9 столетиям. Этот грубый и огромный ствол знавал не один десяток поколений жителей Нюрнберга. Вид, который открывался отсюда на город, его разнообразные звуки и разнорекие образы заставлял преисполниться особым чувством причастности к красоте и совсем позабыть о бедной кошке и ее котенке. Каждые четверть часа жаркий воздух сотрясался боем курантов. Эти стены видели сотни пленников, которым Железная Дева навсегда заслоняла собой жизненный свет. Мы были первыми туристами в тот день, которые пожелали осмотреть башню пыток. Во всяком случае, так нам сказал хранитель этого музея. Поэтому мы имели в своем распоряжении кучу времени, чтобы насладиться осмотром этого диковинного и легендарного места. Никто нас не подгонял и не торопил, как было бы непременно, пойди мы в башню в составе туристической группы. Старик-хранитель рассматривал нас как источник единственного своего дохода на сегодня и поэтому всячески предупреждал все наши желания. Башня пыток действительно выглядела на редкость угрюмо, несмотря на то, что к тому времени в ней побывали уже тысячи людей в качестве мирных туристов, наслаждающихся жизнью, а не несчастных заключенных, единственной мыслью которых было вымолить у Бога легкую смерть и не попасть в объятия Железной Девы. На всем лежала пыль веков, а в темных уголках таились тайны жестокости и зверств, которые творились здесь. Первая комната на самом нижнем ярусе башни, куда мы сначала зашли, не производила, в общем, жуткого впечатления, как ожидалось. Она была почти полностью погружена в темноту. Даже солнце, ворвавшееся было туда через открытую дверь, потерялось в толще стены и монументальности потолка и осветило лишь грубый каменный пол и огромную деревянную тумбу посередине, всю покрытую пылью и смутными бурыми пятнами. Если бы стены умели говорить, они многое смогли бы рассказать о появлении этих пятен, о воплях ужаса и боли, раздававшихся здесь на протяжении столетий. Мы были рады покинуть эту комнату и подняться вверх по узкой деревянной лестнице. Впереди шел хранитель. Он скоро открыл перед нами какую-то дверь, и оттуда показался довольно тусклый свет. Мы прошли мимо зловонного факела, воткнутого в специальную подставку в стене, и через арочный вход оказались в другой комнате. Амелия прижалась ко мне настолько сильно, что, казалось, я мог ощутить биение ее сердца. Я не удивился тому, что она так испугалась. Комната располагала к таким чувствам. Здесь света было несколько больше, чем внизу, и мы смогли рассмотреть всю ужасную обстановку средневековой жестокости. Пожалуй, единственными людьми, которые могли радоваться этой комнате, были ее строители. Они потрудились на славу, и ни один палач не мог бы пожаловаться на то, что ему чего-то не хватает здесь. Окна были высокие и очень узкие, наподобие бойниц. Такие были и во всей крепости. Мы, хоть и знали, что это было характерно для средневековья, все же подивились, как жили люди при таком освещении. Впрочем, в этой башне не жили, в ней умирали. Щели бойницы были прорублены настолько высоко и в таких толстых стенах, что, как бы мы ни старались, не смогли бы увидеть и клочка неба. На подставках и просто на полу в относительном беспорядке размещались всевозможные подручные средства палача. Короткие мечи, в том числе и двуручные, с широкими лезвиями. Рядом располагались блоки, на них подвешивали несчастных. Специальное приспособление, куда валили осужденного, связывали его, а через отверстие в деревянной крышке прокалывали его тело иглами или спицами. По стенам лежали такие инструменты, что при одном их виде уже становилось жутко. Стулья с шипами, на которых заключенные медленно умирали от невыносимой боли. А на стульях и кушетках с тупыми выпуклостями пытка продолжалась еще дольше. Боль не была острой и нарастала в истерзанном теле постепенно, сводя человека с ума. Пыточные блоки, пояса, башмаки, перчатки, воротники — все рассчитывалось на утонченные истязания. Стальные шлемы, половинки которых имели возможность сжиматься, миллиметр за миллиметром раздавливая череп. Огромные шестерни, наподобие часовых, с противоположным ходом, между которых ставился несчастный. Гильотинные ножи, цепи, колодки, железные обручи и так далее. При помощи всех этих приспособлений нюрнбергская власть подавляла уголовные и политические кризисы. Амелия была бледнее смерти, но, к счастью, еще держалась на ногах. Немного забывшись, она присела было на пыточный табурет, чтобы передохнуть, но сразу же с диким скриком вскочила. Мы с Хатчесоном притворно погоревали о том, что пытка удалась в отношении платья моей жены. Оно было испачкано пылью. Американец подкрепил шутку звонким смехом. Наконец мы прошли в главную комнату — жилище Железной Девы. Там мы и увидели этот пыточный станок. Он был установлен в центре комнаты, и больше в ней ничего не было. Это была грубо сработанная женская фигура, похожая формами на виолончель. Чтобы стало понятней, я сравнил бы эту фигуру с фигурой жены знаменитого Ноя, что пережил потоп на своем ковчеге. Правда, Железная Дева не могла похвастаться. В этом было неоспоримое преимущество миссис Ной. Ни тонкой талии, ни изгибом бедер. Мастер, отливавший деву, видно, не очень-то старался придать ей привлекательность. Особенно это можно отнести к лицу фигуры, которая весьма отдаленно напоминала женское. Станок снаружи был густо покрыт ржавчиной и пылью. На передней стороне туловища было укреплено кольцо, от которого тянулся шнур к блоку, а тот, в свою очередь, был прикреплен к деревянному столбу, удерживавшему всю фигуру в положении стоя. Натянув шнур, хранитель продемонстрировал, что передняя часть туловища девы может открываться как дверь. Он открыл ее, и мы заглянули внутрь. Металлические стенки оказались весьма толстыми, и в чреве девы оставалось еще достаточно места, чтобы поместить туда пытаемого. Сама дверь также была очень массивна, и хранителю пришлось приложить все силы для того, чтобы открыть ее. Дверь, видно, и была задумана тяжелой, чтобы как только натяжение шнура ослабнет, она сама собой, под давлением своего веса, захлопнулась. Внутренность была сильно изъедена ржавчиной, но мы не поверили, что такие дыры появились сами собой. И мы оказались правы. Со слов хранителя, мы узнали, что эти отверстия тоже были частью дьявольской жестокости, которую олицетворяла эта махина. Предполагалось, что, закрываясь, дверь увлечет за собой установленные там же острые толстые иглы, которые, пройдя сквозь эти отверстия, проколют жертве глаза, а затем сердце и внутренние органы. Последних объяснений хватило моей бедной жене, и она упала в обморок. Я едва успел подхватить ее на руки и отнес вниз на скамейку. Она была крайне потрясена, а когда в скорости у нас родился сын, то мы обнаружили у него на груди большое и неправильной формы родимое пятно. Мы были уверены, что это след того дня, когда мы познакомились с Нюрнбергской железной девой. Жена моя скоро пришла в себя, и мы вернулись в комнату железной девы. Там стоял наш друг Хатчесон, с философическим видом, глядя на пыточный станок. Он обернулся на нас и выдал плод своих размышлений, снабдив его витиеватым вступлением. «Я тут думал, пока мадам приходила в себя от испуга», — заговорил он. «Люди привыкли выпивать, и от этого их чувства сильно притупились. Мы уже перестали переживать сильные ощущения. Даже стоя у позорного столба в лагере Апачи и зная, что сейчас придет конец, мы перестаем бояться. Это неинтересно. У занозы была возможность проверить свои эмоции, когда он попал в лапы той скво. Я видел это из кустов. Я даже где-то завидовал ему. Сейчас вот вы, мадам, тоже показали нам, что такое нервы. А терять чувствительность нервов человеку непозволительно. Ведь во многом от этого он и человек, а? Так вот, я, пожалуй, залезу на пару минут в эту красавицу. Только чтобы испытать на себе, что чувствовали те, кто окончил в ней свои денечки». «О, нет, нет!» — вскрикнула Амелия. «Ни в коем случае, это ужасно!» «На самом деле, мэм, для пытливого ума в этом нет ничего ужасного. В свое время я побывал в различных переделках. Однажды в Монтане я провалялся целую ночь, придавленный убитой лошадью, а вокруг меня бушевал пожар. Пожар в прериях, когда мы вынуждены жариться в его пекле, это, скажу я вам, испытание. В другой раз я заблудился на земле Каманчи. Они тогда как раз вышли с белыми на тропу войны. Меня заваливало в туннеле Билли Бронха на золотых приисках в Нью-Мексико. Я и еще трое ребят ремонтировали фундамент моста Буффало, и кессон, в котором мы сидели, порвал канат и уплыл, куда захотел. Еле нашли. Так что я не боюсь острых ощущений. А что касается этой дамочки, так она мне даже нравится». Мы видели, что он настроен решительно, и отговаривать его было бы бесполезно. Поэтому я сказал: «Хорошо, но поспешите с вашим экспериментом». «Отлично, генерал!» — воскликнул он. «Но, думаю, не все еще готово. Те джентльмены, которых подводили к этой девочке, шли, вероятно, в ее объятия не по своей воле, а? И, я думаю, их связывали перед потехой. Я хочу соблюсти все в точности, так что, может, этот старикан обмотает меня веревкой, как это положено». Эти слова были сказаны вопросительным тоном, а последние из них явно адресовались старику-хранителю. Он понял основное из того, о чем говорил американец, хотя, скорее всего, не оценил все прелести его акцента и выбранной лексики и покачал головой. Впрочем, его несогласие было чисто формальным, и его можно было без большого труда сломить. Американец достал из кармана золотую монету и сказал, протягивая ее хранителю: «Возьми, приятель, и не бойся ничего. Слава богу, тебя здесь никто не заставляет никого вешать». Не говоря ни слова, старик достал сильно протертый шнур и связал им нашего американского друга с неожиданной крепостью. Когда старик приступил к связыванию ног американца, тот сказал: «Минуточку, прокурор! Сдается мне, что я буду тяжел для тебя. Давай-ка я сам в нее войду!» С этими словами он протиснулся в дверцу девы. Размеры внутренней камеры подошли к нему как нельзя лучше. Амелия наблюдала за процедурой со страхом, однако предпочитала больше не вступать в разговор. Потом хранитель нагнулся и связал вместе ноги американца, так что тот стал совершенно беспомощным в своей добровольной тюрьме. Видимо, он наслаждался своим состоянием, так как с его лица не сходила улыбка, к которой мы уже привыкли с женой. Он оживленно говорил: «Не правда ли? Я смакиваю на зародыша. Не скажу, что здесь достаточно места для гражданина Соединенных Штатов, чтобы развернуться как следует. Мы гробы себе делаем и то просторнее. Теперь слушай, прокурор, ты будешь задвигать дверь на меня медленно, очень медленно. Я хочу продлить удовольствие и хорошенько прочувствовать ощущение, когда эти ржавые иглы лезут тебе в глаза». «О нет, нет!» — истерично выкрикнула Амелия. «Это ужасно! Я не могу на это смотреть! Не могу!» Американец прервал ее спокойно, но одновременно твердо и с оттенком раздражения. «Полковник!» — обратился он ко мне, однако глядя на Амелию. «Почему бы, мадам, не прогуляться? Я очень дорожу ее спокойствием, но я проделал 8000 миль и не желаю упускать возможности посидеть внутри девы. Я хочу знать, что ощущают лососи, когда их запечатывают в консервные банки, и я этот, черт побери, узнаю! А когда вы вернетесь, мы с мадам посмеемся вместе!» Американца было не переспорить, и Амелия, подрагивая всем телом и сильно стиснув мою руку, молча смотрела на то, как хранитель медленно, дюйм за дюймом, ослаблял натяжение веревки, державшей дверь станка открытой. Лицо Хатчесона просто засияло, когда он заметил первое движение шипов и игл ему навстречу. «Глядите!» — вскрикнул он. «Клянусь, у меня не было ощущения сильнее с тех пор, как я покинул Нью-Йорк. Последний раз, когда я был в таком состоянии, я дрался с французским матросом в одном баре. Но я не думал, что на этом чертовом континенте, где нет ни баров, ни краснокожих, возможны настоящие наслаждения. Эй, прокурор, помедленнее! Не гони лошадей! Я хочу хорошенько порезвиться за мои денежки!» Было такое впечатление, что, подойдя к станку, хранитель почерпнул в ржавом железе и прогнивших веревках умения и знания тех, что служили в этой башне многие столетия палачами. В течение целых 5 минут он чрезвычайно медленно и в то же время неумолимо ослаблял веревку, сдерживающую дверь. Амелия с ужасом смотрела на его действия, и губы ее белели все больше, а пальцы сжимали мою руку все судорожней. Я стал оглядываться в поисках места, куда бы я смог подвести жену, если она опять начнет терять сознание. Потом я посмотрел на нее и заметил, что она что-то увидела в темном углу комнаты вблизи от станка. Это что-то настолько поразило ее, что она едва держалась на ногах и не могла произнести ни слова. Я последовал за ее взглядом и увидел огромную черную кошку, выгнувшую свою длинную спину. Ее зеленые глаза зловеще неподвижно светили из темноты. На миг она выступила из мрака, и я увидел, что она вся измазана кровью своего котенка, которая местами засохла и вздыбила ее шерсть клочками, что придавало ей еще более ужасный вид. Я вскрикнул: «Кошка! Смотрите сюда, кошка!» При моих словах зверь снова скрылся в темноте. Я успел заметить торжество в ее зеленых демонических глазах. Шерсть на спине торчала в разные стороны, всклокоченная, и от этого кошка казалась крупнее раза в 2, чем была на самом деле. Хвост стоял торчком, а спина хищно выгнута. Элиас П. Хатчесон, увидев ее, изумился, но она не испугала его, а наоборот, он воскликнул со смехом: «Пусть она не воображает себя той скво! Тресните ее по загривку, если она попытается выкинуть какую-нибудь штуку! Старик превратил меня в куколку жука, и я не могу, наверное, даже плюнуть в нее. Помедленнее, прокурор! И смотри, не выпусти шнурок из рук, а то мне не поздоровится!» В ту минуту Амелия тихо вскрикнула, и я был вынужден подхватить ее на руки, иначе она упала бы на пол. Занимаясь женой, я бросил взгляд в тот угол, где пряталась кошка, и увидел ее, изготовившуюся к прыжку. В следующую секунду она прыгнула. Однако, как оказалось, ее целью был не Хатчесон, а старик-хранитель. Я видел все, словно в замедленном темпе. Ее когти вышли из-под шерсти на всю длину и были обращены вперед, прямо как у сказочных драконов на китайских картинах. Она упала хранителю на грудь, и один из ее ужасных когтей ударил ему в глаз, пробил его насквозь и вышел наружу через щеку. По лицу несчастного заструились густые потоки крови. С ужасным криком, еще верно не успев почувствовать боль, он отшатнулся назад и выпустил из рук шнур, который сдерживал тяжесть двери пыточного станка. Я прыгнул к станку, чтобы подхватить упавший шнур, но было уже поздно. Уже более ничем не удерживаемая дверь всей своей тяжестью стала надвигаться на связанного американца, ощерясь шипами и иглами. Во всем этом кошмаре передо мной на секунду промелькнуло лицо бедного Хатчесона. Оно помертвело от ужаса. Глаза его были широко раскрыты и неподвижно уставились на надвигающуюся смерть. Ни одного звука не донеслось до нас из его плотно сжатых губ. А потом шипы и иглы сделали свое дело. К счастью, конец наступил быстро. Когда я открыл дверь, то оказалось, что иглы пробили тело Хатчесона очень глубоко и застряли в костях. Поэтому труп американца приклеился к двери. И когда я открыл ее, он был ею выволочен наконец из своей ужасной тюрьмы. Немного повисев на иглах и шипах, он мягко сполз на холодный пол, издав последний тихий хрип. Это, видимо, уже был не голос его, а звук падающего истерзанного тела и хруст разрываемых тканей. Я увидел, что моя жена без движения лежит на полу. Я взял ее на руки и вынес на воздух. Я боялся, что она придет в себя и увидит эту ужасную сцену. На лестнице, возвращаясь обратно, я увидел хранителя, который прикладывал к зияющей ране на лице окровавленный платок и стонал от ужасной боли. Перед тем, как оказать ему помощь, я заглянул в комнату, где стоял страшный станок. На голове мертвого американца сидела кошка. Она громко мяукала и вылизывала изуродованные глаза трупа. Я думаю, никто не назовет меня жестоким за то, что я схватил первый попавшийся тесак, каких здесь было много, и одним ударом разрубил черную тварь пополам.